Сон на 25 июля 2012 года. Похитительница велосипедов. Я поехал с дачи в Москву на велосипеде. Выехал на Калужское шоссе, доехал до Десны. А там путь раздваивается. Справа идет современная многорядная трасса, а слева через деревню старая дорога. И вот через деревню. Тихо. Машин почти нет, но вот деревня кончается. И старая дорога метров через 100 должна влиться в наш главный, так сказать, хайвей. Но вдруг я вижу, что старая дорога продолжается. Узкое шоссе, обсаженное елками. Решил поехать по нему, тем более что машин нет. А трасса, слышно сквозь деревья, шумит справа, совсем рядом. То есть я как бы по параллельной дороге. Еду, еду, и вдруг соображаю, что оказался непонятно где. Шум машин не слышно, домов нет, указателей тоже. Еду дальше, и вдруг, о, радость, вижу сквозь елки белое-желтое здание. То ли вокзал, то ли мэрия, а рядом автобусная остановка. Стоят люди. Высокие, красивые мужчины и женщины. Останавливаюсь и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, как это место называется? Куда я попал? Они молчат. Я спрашиваю, еще раз не отвечают. Подъезжает автобус, они заходят внутрь, автобус трогается. Я проезжаю вперед буквально метр, и в просвет между деревьями вижу на здании большими каменными буквами написано «Дуракова». И тут же почти втыкаюсь колесом в деревенскую бабку. Длинная ситцевая юбка, цветастая кофта, платочек, лицо морщинистое и смуглое. Она говорит, они стесняются. Поселок Дуракова, а они, выходят, дураковцы. Пошли, я тебя чаем пою, устал, видно. Велосипед я оставляю у крыльца. Бабка божится, что его никто не возьмет. А у нее не изба, а просто вилла какая-то. Белые стены, черные карнизы, дубовый паркет, красивая мебель. Захожу в сортир, все блестит, сияет. Я допиваю чай, мы уходим на крыльцо. Велосипеда нет. «Видать, Луиска стырила», — говорит бабка. «Какая еще Луиска?» «Луиска Амандо», — объясняет бабка. «Прибилась тут к нам итальяночка одна». Итальянец до велосипеда, как цыган до коня, норовит украсть. — От дороги далеко? — спрашиваю я. — Близко, — говорит бабка, — метров 200 через десок. Вот ты, слава богу, думаю, дойдут до дороги, сяду на автобус, дают до теплого стана, а там на метро, как нормальный человек, а то пришло в голову на велосипеде до Москвы, а потом через всю Москву. Вдруг слышно, кто-то едет на велосипеде. Бабка прячется за кустами, потом пулей вылетает на дорогу. «Отдай, чертовка! Отдай, не смей чужое брать!» — кричит бабка. Через минуту она ведет велосипед к крыльцу и передает его мне. Еду по деревенской улице. На обочине стоит девчонка, лет 13, у нее две черные косички и загорелые ноги. Склонив голову, она ковыряет в носу. Наверное, это и есть Луиска. С тоской думаю... Мне еще часа 4 пробираться по пробкам мимо автобусов, грузовиков и бетономешалок. Зачем я затеял ехать в Москву на велосипеде? Хоть бы это был сон. Просыпаюсь. Это был сон. Какое счастье, хотя, конечно, жалко, что у меня нет велосипеда. А если даже был, я все равно не смог бы доехать до Москвы. Проехали.